Хоронили его в 2 часа пополудни, в самую пургу. Порывы ветра, смешанного с тучами снега, заглушали голос командира, читавшего заупокойную молитву. Британский флаг еще полоскался над наклоненной вниз доской. Моряки даже не успели заметить, как тело адмирала исчезло в пучине. Сиротливо, словно из какой-то неведомой и печальной страны, прозвучал горн. Потом моряки, их было самое малое, человек 200, молча отвернулись, побрели в свои стылые кубрики. Не прошло и получаса, как метель стихла, словно ее и не бывало. Ветер тоже ослаб, и хотя небо было по-прежнему темным, а снег все валил и валил, хотя зыбь была настолько еще сильна, что крен судов водоизмещением в 15 тысяч тонн при качке достигал 15 градусов, было ясно, что шторм идет на убыль. На мостике, в орудийных башнях, в кубриках люди молча прятали глаза друг от друга. Около 15 часов Вектра обнаружила подводную лодку. Получив светограмму, Валерий задумался. Если послать Вектру на поиск и эсминец, обнаружив местонахождение лодки, начнет, как водится, описывать вокруг нее спираль, постепенно сужая ее, то командир немецкой субмарины сразу обратит внимание на то, что преследователь не сбрасывает глубинные бомбы. И как только немец улучит минуту, чтобы всплыть и связаться по радио со своим штабом, на это лишь вопрос времени, то каждая немецкая подлодка, действующая севернее полярного круга, будет знать, что конвой ФР-77 можно атаковать, не опасаясь возмездия. Однако вряд ли в такую погоду следовало ожидать нападения подводного противника. Не говоря уж о том, что при волнении невозможно удержаться на перископной глубине, сама подводная лодка представляла бы весьма неустойчивую платформу для торпедной стрельбы. Ведь при волнении взбудоражены не только поверхностные, но и удаленные от поверхности слои воды. Волнение это ощутимо на глубине 10, 12 и 15 метров. А в особенно крепкий шторм волнение это испытывается на глубине чуть ли не 30 метров. В то время не исключалась возможность, что командир субмарины все-таки воспользуется ничтожным, одним из тысячи шансом и попытается произвести атаку. Валери все же приказал Векторе начать поиск. Но сделал он это слишком поздно. Правда, то, что произошло, произошло бы в любом случае. Вектор все еще мигала сигнальным фонарем, подтверждая получение приказа, как до Улисса донесся грохот мощного взрыва. Глаза всех, кто находился на мостике, принялись обшаривать горизонт в поисках дыма и пламени, наклоненной палубы и судна, покатившегося в сторону от курса, признаков того, что торпеда угодила в цель. Ничего такого видно не было. Лишь чуть ли не полминуты спустя почти случайно обнаружили, что «Электро», головной в правой кильваторной колонне транспорт, начала сбавлять ход. Потом, словно выбившись из сил, застопорила ход, по-прежнему находясь на ровном киле. Дифферента ни на нос, ни на корму не было. Почти наверняка торпеда попала в машинное отделение. На «Сирусе» замигал сигнальный фонарь. Прочтя светограмму, Бентли повернулся к командиру корабля. «Капитан 3-го ранга Ор просит разрешения подойти к левому борту и снять с транспорта команду». «К левому?» — переспросил Тернер. Потом кивнул. «Слепой борт для лодки. В штиль дело вполне возможное, сэр, но в такую погоду...» Старший офицер посмотрел на «Сирус», который сильно валил сбоку на бок, и пожал плечами. «Краску ему пообдерет, как пить дать». «Что за груз на «Электре»? Не знаете?» — спросил Валери. «Не взрывчатые вещества». Оглянувшись кругом и увидев, что каждый покачал головой, он обратился к Бентли. «Запросите «Электру», нет ли у нее в трюмах взрывчатки». Бентли постучал заслонкой, потом стих. Вскоре стало ясно, что ответа не будет. «Нет, видно, электроэнергии или сигнальный фонарь разбит», — вмешался капковый мальчик. «Может, предложить им поднять под сигнальным реем один флаг, если у них есть взрывчатка на борту, и 2, если нет?» Валерий одобрительно кивнул. «Вы слышали, Бентли?» Командир перегнулся через ограждение мостика и посмотрел назад. Пока Бентли отстукивал светограмму, Вектора находилась на правой раковине, примерно в миле от крейсера. Качаясь то сбоку на бок, то с носу на корму, она кружилась на одном месте. Эсминец обнаружил убийцу, но бомбы-сбрасыватели его были пусты. Круто обернувшись, Веллери перевел взгляд на Электру. Ответа все не было. Вдруг под ноком Рея взвелись два флага. «Передать на Сирус», — скомандовал он. «Даю добро. Действуйте крайне осмотрительно». Неожиданно его тронули за рукав. «Вы слышите?» — спросил Тернер. «Что именно?» — резко повернулся Веллери. «А бог его знает. Что-то с Векторой. Взгляните!»